Друзья, время очень быстро бежит, и остановить стрелки уже не остановишь. Я хочу еще на одну тему вот, предложить нам рассуждение. Ну, считаю, что очень важная тема сегодня, потому что, ну, в общем, Бог так ведет народ свой, что Бог периодически, ну, как-то обновляет и открывает истины свои, потому что мы люди, ну, способны многое забывать. И многое есть такое, что когда-то это было очень ясно, видно и открыто служителям и народу Божью. И, а если Бог открывает, значит, ну, стараемся и жить так, поступать так. Но проходит время, знаете, ну, как бы бывает, что какая-то как новая волна такая. Дьявол периодически наступать начинает. И, ну, где-то какие-то проломы делает. И какой-то и вред бывает приносит. Прочитать хочу первое место. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, 5 глава, 17 стиха. «Итак, не будьте рассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Здесь вот апостол говорит противоставление такое. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Мы много и часто говорим, и это хорошо, говорим о том, что наши занятия должны быть интересными. И все мы с этим соглашаемся, и самим нам интересно и приятно слушать, ну, любую и беседу, и проповедь, когда она интересная. Но я хочу вот на что обратить внимание, что не все, что интересно, полезно. Иногда много есть такого интересного для детей наших, от которого мы ограждаем детей. Бывает такое? И очень часто. И мы знаем, что оно может большой вред принести, и мы защиту ставим, ограждение ставим. Ну, допустим, у меня внуки начали расти, а у меня еще в доме недоделанная лестница. Поручни есть, но они такие, что для взрослого безопасно, а для ребенка он легко может выскользнуть. Я, ну, как-то даже не придавал этому значения, пока один из внуков моих не забрался наверх, и я обратил внимание, что он уже, ну, еще чуть-чуть, и уже бы упал со второго этажа. И я тогда сильно запереживал, и когда они вот приходят, я уже еще не сделал там, ну, хочу хоть чем-то зашить так, чтобы они не могли туда, если забрались даже наверх. А им очень интересно на эту лестницу залазить. И вот оттуда забираешь, а он, ну, пусти меня туда. Он не понимает, что это серьезная опасность там. И я уже сторожей ставлю, если сейчас приходит, потому что не успел еще там оградить все. Сторожей, чтобы они следили и не допустили трагедии. Но им это очень интересно. Игрушки, все есть рядом, а они туда и все. Вот. И невозможно их отвлечь оттуда. Им интересно по этой лестнице сверху смотреть вниз. Вот это место, которое я читал, «Не упивайтесь вином». Ну, знаете, вино, оно... Люди для чего употребляют вино? Однажды мы были на Благовестии, недалеко от Мереху, там даже это еще территория Мерехи, селекционная. И интересная встреча была с молодыми людьми, несколько молодых девушек. Ну, так и заинтересовались, и беседовали, и пригласили их на собрание. Они говорят, ну, как раз было это ближе к Новому году, они говорят, ну, вот на Новый год. А как вы празднуете Новый год? Ну, мы рассказывали, как Рождество, как на Новый год служение проходит. Они говорят, ну, а какое вино вы употребляете на Новый год? А мы говорим, мы никакого вина не употребляем. Как? А как? Так скука какая? Новый год совсем без вина. Ну, мы вообще не можем понять вас. Ну, как это? Это ненормально. И для того, чтобы было весело, чтобы было интересно, люди употребляют вино. А здесь апостол Павел говорит, оно может принести вред, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь Духом. При исполнении Духом Святым мы получаем полноту радости. Там, где исполнение Духом Святым, там обязательно будет интересно. Знаете, бывает так. Прошло общение. И один идет, говорит, как интересно, как хорошо прошло общение. А другой идет, говорит, а что ты там вообще нашел интересного? Вы такое замечали? Совершенно разное, ну, такое вот... характеристику или отзывы совершенно разные. У меня есть переживание о том, что мы, ну, рассуждая о том, чтобы было интересно наше занятие проведено, мы можем что-то употреблять такое, что оно может приносить вред. Ну, прочитаю еще место Священного Писания, записано в послании к евреям, 12 глава, 28 и 29 стихи. «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поедающий». Друзья, я так, вот рассуждая об этой теме, думаю, ну где найти основание библейское, и что нам вообще-то приемлемо, а что неприемлемо в нашем служении. Беседуя в кругу семейных, мы рассуждали, ну как провести Новый год. Как провести Рождество? И одна многодетная мама говорит, ну, мне не нравится, как сейчас проходит Рождество. А мне интересно стало, ну, а что ей нравится? Она говорит, мне очень нравилось, когда было Рождество, когда еще только вот мы были молодыми совсем, тогда было так весело было. Знаете, меня удивило. Мама, у которой уже внуки есть, уже бабушка, а ей хочется, ну, что-то такого веселого. Я даже до конца сам не понял, ну, какое ей нужно веселье? Но она говорит, так было весело. Один переоделся в царя, другой переоделся там пастухов, кто-то переоделся в мудрецов. Как весело было! Знаете, я вот о чем подумал. Для маленьких детей, ну, если бы сказали, это было весело, мне оно вмещается. Ну, на их уровне где-то и, да, было бы весело. Но для взрослого человека, который уже жизнь почти прожил, и находить радость, веселье в том, чтобы увидеть кого-то переодетым в царя, ну, это, ну, я не знаю, признак какой. Но это не признак большой духовности. Это признак, ну, мне кажется, пустоты какой-то внутренней. Признак внутренней пустоты. Я так вот, еще когда был тоже в юности, обращал внимание, ставили различные постановки, сценки. Какие-то были библейские сюжеты, какие-то были, может быть, ну что-то такое из жизни брали. Ну тогда я так вот смотрел. Какая-то удачно, какая-то неудачно прошла. Ну вот моя такая оценка была. Прошло время, и мой взгляд меняется. У нас в братстве тоже, ну вот вначале было так, что ну как-то на это не обращали внимания, а потом братья рассудили, что это не нужно. Оно не нужно. Недавно я услышал вот такое рассуждение среди строителей и дизайнеров. Ну, дизайнеры те, которые стараются, ну, так красиво сделать, чтобы было. Это их задание, их цель, чтобы было оригинально, красиво, хорошо. Знаете, не всегда все в стройке бывает, ну, чтобы сочетались все узлы, чтобы все было оригинально и красиво. Потому что иногда архитекторы говорят, что «а вот это выполнить невозможно». Технически невозможно, а дизайнер хочет, чтобы было, ну, по-своему. И один прием, который употребляют дизайнеры. Может, кто-то это знает. Там, где не получается что-то красивое или так, как они задумали, они употребляют, ставят что-то отвлекающее. То, чтобы отвлекло внимание от того, что не совсем хорошо. Ну, допустим, ставят какую-то пальму красивую. И все, кто заходит, не смотрят на тот угол или там ту стенку, а смотрят и восторгаются пальмой. И цель достигнута. И никто не обращает внимания, что там где-то что-то, какая-то есть недоработка. Наша цель, на наших занятиях, донести евангельскую истину. Чтобы эта истина стала доступной. Чтобы эта истина совершила свое действие. В конечном результате, чтобы дети были спасенными, чтобы они росли хорошими служителями, хорошими там певцами, регентами, тружениками. Это наша цель. И часто бывает так, что враг душ человеческих, он ищет, чем отвлечь нас от наших целей. И тогда много-много чего он употребляет. Я тогда вот этой сестре говорю, скажи, а после вот этой вот вашей постановки, сколько было покаяний? Она улыбнулась, говорит, а после этого не бывает покаяния? Покаяние нужно другое применять для покаяния. Скажи, а для чего это применялось все? Ну, я сама не знаю. Ну, чтобы весело было, да и все. Вот и все. Вот и вся цель. было, вот уже прошло много лет, когда я даже, ну, и не слышал ни от кого, чтобы кто-то, ну, как-то, ну, решился бы сказать, что надо это возобновить. Да я и сегодня такого не слышал. Но жизнь говорит о том, что сегодня вот у многих служителей есть серьезные переживания, серьезные переживания. Вот у нас было совещание служителей, межобластное совещание. И я с некоторыми служителями так своими переживаниями поделился. Они говорят, это, говорит, серьезная проблема надвигается. И не надвигается, она надвинулась. Один из служителей говорит, надо серьезно призывать к покаянию тех, которые где-то что-то уже употребили. Это. Ну, я говорю, может быть, ну где как, ну, ни одной меркой где-то подходить. Но в общем, переживание о том, чтобы как нам остановить то, что начало двигаться на нас. Вот слышим, в одной, в другой, в третьей, четвертой церкви что-то применили. Один из руководителей молодежи подходит ко мне и говорит, как ты смотришь, ну вот, вот это хотим мы применить, ну, в нашем служении на Новый год. Я ему говорю, я отрицательно смотрю. Он мне начинает называть церкви, говорит, это мы у них переняли. Ну а что ты тогда ко мне подошел с таким вопросом? Ну потому что где-то и внутри у меня есть, говорит, не совсем все согласно. И когда я, ну где-то другим кому-то сказал, кто-то очень одобряет, а кто-то говорит, нет, подожди, здесь не все в порядке, не все так должно быть. Я вот обратил внимание, ну, как-то так вот получилось, что получил информацию с нескольких мест, где что проходило, не задаваясь целью, ну так вот как-то информация эта попала ко мне. Потом я начал интересоваться больше. Оказывается, этот круг гораздо шире расширяется. В январе месяце мы были на общебранском вот семинаре по детскому служению. Я удивился, эта проблема была озвучена на общебранском семинаре. И тогда я подумал, значит, эта проблема охватила уже не только одну область, не одно объединение. И серьезно, вот такое предостережение. Братья, будьте осторожны. В церквях пошло опять это. Театры различные, сцены различные. Я думаю, в чем опасность этого? Знаю, что мы многие видели, а кто-то, может, и участвовал. В этих переодеваниях, где-то рождественские сценки, там еще какие-то. Ну, когда-то в лагерях проводили там какие-то немые сценки, когда вот подростки, ну, что-то показывают, а кто-то должен определить. А что это за событие, да? Ну, знакомо, где-то мы это применяли, где-то считаем, что потом после каких-то особых таких моментов мы поняли, что, может быть, это уже мы зашли далеко, нужно останавливать, и так бывало. Ну, я так вот рассуждал. Ну, хорошо, ну, сценка. Вроде бы дети лучше узнали какую-то историю. Кто-то, может, даже больше, дальше пошел, а какой-то пейзажи такие, даже какие-то, может быть, восстановили, как бы, ну, события, даже и комнаты, или улицы города, или еще что-то. Вроде бы это хорошо и неплохо, чтобы оно, дети могли более наглядно что-то увидеть. Но вы знаете, что в общем-то, ну, у нас часто бывает, что тормозов нету. В У кого-нибудь был такой случай, когда он ехал на автомобиле, и вдруг отказали тормоза? У меня 3 раза были такие случаи. Это только чудо, милость Божья, когда я сейчас живой, и семья моя жива. Это чудеса. Но это страшное дело. Я думаю, может, вы где-то слышали случай, когда одному человеку сказали: а ты можешь водить автомобиль? Могу. А он ни разу не водил. Сел за руль и поехал. Перегнать нужно было. Поехал на большой скорости, уже все удивляются, как он едет. И потом нужно было останавливаться. А он ударяет, и машины впереди, сдвинул всех, сгорнул. И говорит: как ты мог? Ты же сказал, ты умеешь. А вы же не сказали, умею ли я останавливать машину. Ехать мог, а остановить я не мог. Я не знал, где тормоза. Знаете, одна из опасностей, это тема, которую можно и много говорить, но время у нас очень мало. Я хотел бы, ну вот, на некоторые моменты обратить внимание. Когда мы показали какую-то сценку, рождественское событие, ну, вроде бы и ничего. Сможем мы на этом остановиться или нет? Не сможем. Почему не сможем? Был период, когда я и даже не представлял, что какие-то другие сцены будут. А потом, какие сцены, я уже знаю. Ну, сначала вот рождественские переодеваются, все. Потом сценка неправильного благовестия. Это хорошая сценка или плохая? Ну, научить, чтобы не делали ошибок при благовестии. Но это неправильное благовестие. Как вы думаете, научило кого-то хорошему благовестию? Мне так видится, это ну, из той серии, что запомни все слова негодные, гнилые, чтобы ты их никогда не говорил. Ну, хорошо их заучи сначала. Это хороший метод. Это плохой метод. Потом сценка, допустим, неправильного поведения. И при этом неправильном поведении в молитвенных домах бывают такие слова проскакивают, которые недопустимы даже где-то и в других местах. Это ненормально. Ну, а как ты эту сценку иначе покажешь? Надо показать поведение неправильное. Скажите, нарушается благоговение или нет? Это серьезно или несерьезно? Слово Господне говорит, что недолго продержится неблагоговеющий. А мы это допускаем и думаем нормально. Думаете, на этом мы остановимся? Тормоза сработают или нет? Ну, следующие бывают какие сценки еще. Ну, допустим, нужно показать сценку, ну, какой-то вот неправильных каких-то взаимоотношений или еще чего-то. И доходит, знаете, до чего? Что нужно девушкам, ну, показать внешний неправильный вид. Это не придумано. И нужно тогда покороче юбка и подлиннее шпилька. И, может быть, еще что-то на голове. И это уже имело место. Скажите, это нормально вообще-то или нет? Почему мы не раньше не нажали на тормоза? Мы обратили внимание, где-то это прошло в какой-то церкви, почему нам не провести? И кто-то услышал, говорит, так интересно, столько смеха было. Хорошо? И главное, интересно вот что. Мы сейчас говорим о детях, а больше всего, вот у меня переживание, это сейчас больше всего в молодежи уже началось. Дети только уже заимствовать начинают. Больше у молодежи. И знаете, когда это проводят? Чаще всего стараются это все внедрять, когда уже, может, попозже, к вечеру или ночь, когда служители уже, ну, побыли немножко, и чаще всего идут уже отдыхать, и молодежь остается сама. Тогда можно что-нибудь уже повеселее, поинтереснее. Вы думаете, на этом заканчивается? Нет. Я думаю, то, что я сегодня назову, на этом еще конца не будет. Конец будет, я не знаю, когда. Ему, наверное, нет конца. Сценка со спиртным. Нет, сценка хорошая. Нужно показать, что спиртное не годится. Оно вред приносит. Ну, в мальтом доме может появиться спиртное. Вы думаете, я придумываю? Я ничего не придумываю. Я взял где-то, кто-то мне рассказал эту информацию, и я ее имею. Вы думаете, это в чужих братствах? Это начинает проникать в нашу среду. Знаете, когда, помните, может, когда-то был съезд, по-моему, в Беларуси или где-то был съезд регистрированных, и там была немая сценка, пантомима, или как ее называют, там было или грехопадение, там, или что-то, там страшно, и наши, кто не смотрел или видел, ужасались. Вот это да, дошли! Вот это да! А как вы думаете, они до этого дошли? Ну, так сразу сказали, вот это хорошая сцена, приемлема. Если они на съезде своем это показали, значит, это что-то лучшее ихнее. Даже ихние там служители возмутились, и там целая проблема была. Знаете, пример такой, который, ну, очень знакомый, наверное, каждому из вас. За лягушку. Если лягушку кинуть в кипяток, она что делает? Выскакивает. Там горячо. Она мгновенно выпрыгивает. И жива остается. А если лягушку опустить в холодную воду и постепенно нагревать? Она сварится и не выпрыгнет. Если мы сейчас не сделаем остановку, с нами будет, что с лягушкой. Мы будем допускать такие вещи, которые только несколько лет назад мы ужасались, но мы придем в такое состояние, что мы скажем, а это нормально, это естественно, это жизнь. И ничего страшного нету. Братья и сестры, от чего это происходит? Чаще всего, когда у нас пустота внутри, когда мы не исполняемся Духом Святым, мы ищем, как провести занятие интересно. И этот интерес мы ищем где-то в соседей, где-то в интернете, где-то еще. И пустоту эту мы несем детям. Еще больше не только пустота, там яд таится, а мы этого не видим. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Вино – это не только вот то вино, а сколько есть вот этих всяких развлечений. Знаете, еще написано так, служите Богу без развлечений. Коринфянам мы читаем, там тема другая идет, но в общем мысль это, что служить Богу нужно без развлечений. Это нормальная мысль. Должно быть интересно и в страхе Божьем, и с благоговением, И тогда это будет правильный наш вот подход к служению. Тогда Бог будет благословлять. И знаете, написано так, полнота радостей где? Пред лицом твоим, пред лицом Божьим. Когда у нас будет правильное отношение к Богу, когда мы будем исполняться Духом Святым, когда мы будем стремиться к тому, чтобы интересно проходили наши занятия, но и не пренебрегая принципами Божьими, тогда Бог благословит, и тогда у нас и интересно будет, и правильно будет, и полезно, и результат будет. Пусть Господь благословит нас. Время уже очень много. И я хотел бы, чтобы мы могли бы, вот, если где-то и допускали что-то в служении нашем, чтобы нам и милости просить у Бога, и ведения от Него, и чтобы в будущем нам, ну, стараться держаться евангельского учения. Мы нигде не находим в Евангелии, чтобы где-то Иисус Христос учил, чтобы мы могли переодеться и какую-то историю ветхозаветнюю или новозаветнюю поставить и это все преподнести детям. Даже мы так вот читаем. Вера от чего? От слышания. Нет, наглядные примеры, наглядные пособия – это хорошо, Христос это употреблял. Но вот это все, оно не нужно. Недавно вот так вот с одним из молодых братьев пришлось беседовать на эту тему. Он мне говорит, ну а что тогда допустимо, а что нет? Ну и начинает, ну какие вот в ролях что-то рассказать, допустимо или нет? Что допустимо, что как? Я думаю, есть о чем нам рассуждать, что допустимо, что нет. Ну, я коротко скажу свое такое вот понимание, мнение. Ну, понимаю так, что переодевание – это недопустимо. Движения какие-то вот такие, вот, пусть они даже с самым лучшим намерением, считаю, что это не нужно, недопустимо. Если просто встать и рассказать в ролях какую-то декламацию или что-то рассказать, считаю нормально. Ну, только не прочитать, а рассказать выразительно, чтобы было хорошо и приятно всем слушать. Это хорошо. Ну, только чтобы смысл был евангельский, чтобы все было правильно, хорошо, нормально. Ну, а остальное все, мне так видится, что оно будет лишним уже. Пусть Господь поможет нам, чтобы нам вот иметь ведение, иметь ясность от Бога, что нужно делать, а что может вред принести, что может развеселить, но пользы никакой не даст. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.